лечения нет. Прошу, останови это влечение. А ты танцуешь так, и ты рискуешь так. Но снова кто-то в небе чертит, это твой знак. Прошли с тобой по дну и прошли с тобой по небу. Лови свою волну, если вдруг ты там не был. И при любой погоде лети, лети легко. Нас не поймать в полете, птицы так высоко. Мы новые герои этого дня. Все твои лучшие истории про меня. На море по колено, покрепче держись. Так вот и начинается настоящая жизнь. Просто в холодных небесах. Танцуй, мой верный друг, с тобой так горячо. Я опираюсь смело на твое плечо. Остаться людьми в этом мире непросто. Как мне найти твой потерянный остров? Где этот рай земной? Я встану за тобой, мой последний герой. Все твои лучшие истории про меня. На море по колено, покрепче держись. Так вот где начинается.